«Белла, пойдем на английский, а то и тебе попадет». «Не слишком ли он заботливый?» — сказал Джек, обращаясь ко мне. «Без проблем жить скучно. Или тебе не разрешают повеселиться?» Эдвард сдвинул брови, слегка оскалился. «Джейк, заткнись!» — велела я. Джейкоб засмеялся. «Похоже, все-таки не разрешают». «Ну ладно. Если тебе вдруг захочется снова повеселиться, заходи в гости. Твой мотоцикл по-прежнему стоит у меня в гараже». Эта новость отвлекла мое внимание. «Ты ведь должен был его продать. Обещал Чарли, что продашь». Если бы я не умоляла Чарли от имени Джейка, который не одну неделю возился с обоими мотоциклами и заслуживал вознаграждения, то Чарли выбросил бы мой мотоцикл в мусорку, а то и сжег. «Продал? Как же? Это ведь твой мотоцикл, а не мой. В общем, пусть у меня постоит, пока ты не решишь его забрать». На его лице вдруг появилась хорошо знакомая мне легкая улыбка. «Джейк!» Он наклонился вперед, с лица исчезло выражение злого сарказма. «Знаешь, пожалуй, я ошибался, когда говорил, что нам не быть друзьями. Возможно, у меня получится. Приезжай ко мне». Я остро почувствовала присутствие Эдварда. Его руки все еще обхватывали меня защитным кольцом, хотя ни один мускул не шевельнулся. Бросив взгляд на его лицо, я увидела лишь терпеливое спокойствие. «Ну, Джейк, не знаю». Джейкоб совершенно сбросил маску враждебности, словно позабыв про Эдварда, или, по крайней мере, нарочито его игнорируя. «Белла, я очень по тебе соскучился. Без тебя все наперекосяк». «Знаю, Джейк, и мне очень жаль, но...» Он покачал головой и вздохнул. «Понимаю. Не имеет значения, да? Ладно, как-нибудь переживу. Кому нужны друзья?» Он скривился, пытаясь скрыть боль под бравадой. Страдания Джейка всегда вызывали во мне неосознанное желание его защитить. Совершенно иррациональное желание. Вряд ли я могу предложить Джейку какую бы то ни было физическую защиту. И все же мои руки, прижатые Эдвардом, тянулись к Джейку. Тянулись, чтобы обнять его теплую широкую талию, чтобы молча поддержать и утешить. Укрывающие меня руки Эдварда превратились в путы. «Давайте-ка все по классам!» — послышался суровый голос за нашими спинами. «Проходите, проходите, мистер Кроули!» «Джейк, иди в школу!» — с тревогой прошептала я, узнав голос директора. Джейк учился в Квиллетской школе, но все равно мог получить нагоняй за незаконное нахождение на территории чужой школы. Эдвард выпустил меня из объятий, взял за руку и снова заставил спрятаться за его спиной. Мистер Грин протолкался сквозь толпу зевак. Его брови, словно грозовые тучи, низко нависли над маленькими глазками. «Я не шучу. Те, кто все еще будет здесь стоять, когда я обернусь, останутся в школе после уроков». Толпа рассосалась, прежде чем директор успел договорить. «Так, мистер Каллен, что-то случилось?» «Ничего, мистер Грин. Мы как раз шли на уроки». «Прекрасно. А вот ваш друг мне не знаком». Мистер Грин хмуро обернулся к Джейкобу. «Вы наш новый ученик?» Директор оглядел Джейка с головы до ног и явно пришел к тому же выводу, что и все остальные. «Опасный хулиган». «Не-а», — со сдержанной усмешкой ответил Джейк. «В таком случае, молодой человек, потрудитесь немедленно покинуть территорию школы, пока я не позвонил в полицию». Легкая усмешка Джейка расцвела в широкую ухмылку. Он наверняка представил себе, как появляется Чарли, чтобы его арестовать. Не понравилась мне эта ухмылка, слишком горькая и насмешливая. Совсем не то я хотела бы увидеть на лице Джейка. «Есть, сэр!» По-военному отдал честь Джейк, сел на мотоцикл и пнул стартер, не потрудившись съехать с тротуара. Мотор зарычал, Джейд резко развернул мотоцикл так, что шины завизжали, и через несколько секунд уже исчез из вида.